это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Телефон в студии, помните? 325-61-77. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, а можете послать его на номер пейджера 309-26-65. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Передо мной лежит письмо от Лежнина Александра из города Димитровграда Ульяновской области с таким достаточно заковыристым вопросом. Текст письма выглядит следующим образом. Добрый день. У Владимира Высоцкого есть песня «Сколько лет», в которой есть следующие строчки. «Никола ни двора, и ни рожи с кожей, и друзей ни хера, да и быть не может». Филологи-лингвисты говорят, что в песнях Высоцкого нет ни одного слова «матом», пишет Александр Лежнин. А как же тогда поступить с этим словом? Является ли слово «хер» матерь? Ну, прежде всего, Александр, если уж вы беретесь цитировать хорошего поэта, да и не хорошего, но любого поэта, неплохо было бы все-таки свериться с текстом. Дело в том, что у самого Высоцкого и друзей ни хрена, а не ни хера, хотя, по большому счету, в данном случае это не слишком большая разница. Дело в том, что слово «хер», если уж начать с него, это название одной из русских букв в церковнославянском, а до того в старославянском алфавите, название буквы, которую мы сейчас привыкли видеть просто как буква «Х». И, по всей видимости, это принимается с точки зрения большинством ученых, перед нами сокращение от слова «херувим». Дело в том, что раньше все буквы в старославянском и древнерусском алфавите имели свои названия, так же, как, допустим, в санскрите, в древнегреческом языке. И, соответственно, вот «хер» — это было название соответствующей буквы. Отсюда мы много раз говорили, нет ничего зазорного в слове «похерить». Это буквально означает «поставить на чем-либо крест». Слово «хрен» еще более интересная этимология, потому что ни один современный этимологический словарь не может сказать наверняка, откуда же оно возникло. Точно, судя по тому, как это слово звучит, мы можем сказать, что оно не славянского происхождения, и многие ученые считают, что, по всей видимости, даже и не индоевропейского. Мне очень понравилось определение Максимилиана Фасмера, который пишет буквально следующее. Речь идет, по всей видимости, о бродячем названии. Так обычно пишут о словах, которые существуют в том или ином виде во многих неродственных языках, и этимология их неверна. Но и в этом слове нет ничего зазорного, и более того, уже удали, я думаю, даже и раньше, наверное, мы можем найти определение «старый хрен» о старике, то есть некая презрительная номинация. Таким образом, ни слово «хер», ни слово «хрен» не являются не то чтобы матерными, они являются даже обсценными, то есть бранными. А вот если мы пытаемся этим словам придать какой-то соответствующий колорит, тогда это уже скорее дело нашего языкового вкуса, нежели, собственно, стилистической окраски этих слов. Как это по-русски? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Как вот правильно говорите, заработать деньги и заработать денег. Здесь по радио стали говорить в последних известиях, что заработать денег. По-моему, это неправильно. Заработать что? Заработать деньги. Если поешь, так, по-моему. Хорошо, мы поняли вопрос. Как правильно заработать деньги или заработать денег? Вы совершенно правы. Конечно, стандарт литературной нормы – заработать деньги. Употребляемая очень широко в последнее время вместо винительного падежа форма родительного падежа «дать не деньги, а денег», «заработать не деньги, а денег» и так далее, имеет известное, очень широко известное в лингвистике значение части. Это так называемый родительный падеж со значением части или родительный партитивный. Можно, в общем, высказывать целый ряд различных предположений о том, почему эта форма стала столь широко употребительной. Известно, что она получила широкое хождение прежде всего в речи так называемых новых русских еще в то время, когда они были еще только будущими новыми русскими. То есть, когда они находились примерно в том состоянии, в каком находятся герои телесериала «Бригада» в самых первых сериях этого фильма. Но так или иначе, вот такое употребление формы родительного падежа со значением части, которое подчеркивает то, что тот, кто собирается зарабатывать, он зарабатывает не все деньги, а некоторое количество, небольшую возможную часть от того, что он теоретически мог бы заработать, получает возможную часть от того, что можно было бы получить и так далее и тому подобное. Вот это по какой-то причине, уж не знаю, какой-то здесь, какая-то боязнь, неизвестно, каких суеверий или еще что-то здесь сыграло свою роль, но так или иначе это стало одной из примет языковой моды, и, как любая мода, мгновенно, как поветрие, распространилось. Я не думаю, что это станет новой нормой. Мне кажется, что это именно поветрие, которое довольно скоро исчезнет. А как это по-русски? Да, слушаем еще один вопрос по телефону. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Скажите, пожалуйста, как говорить правильно? Вот токарь или токаря, или токари? Якорь или якоря, якори? И еще у меня к вам вопрос. Вот такие выражения есть. Варвар, варварша, парикмахер, парикмахерша. А если женский род, а слов мясник, лесник, будьте любезны. Какой последний? Лесник. Лесник? Да. Спасибо большое. По поводу токаря, там только форма токаря, да, в множественном числе. Токаря – это сниженный регистр. Мы многократно говорили, что название людей по специальности не любит брать на себя во множественном числе окончание «а я». Здесь возникает оттенок пренебрежения. Типа, не всегда. Да, да, но в большинстве случаев это получается как инженера, что или создает нехорошие... Вот профессора, доктора звучит, а инженера не звучит. Да. Якори и якоря, насколько я помню, все-таки традиционно старшая норма – это якоря, но якоря – это уже такой разговорный вариант, в котором нет ошибки. Это просто новая норма. По поводу варвары, варварши, вообще-то я вот не уверен насчет того, что есть у нас такая... Ни разу не слышал. Да. Ну, может быть, Сергей знает или видел где-то это в словарях. По поводу мясника, думаю, что, скорее всего, и не будет, потому что это мясник не... Мясник или лесник? Был и мясник, и лесник. По поводу мясника здесь срабатывает запрет на профессии, то есть нет женщин-мясников, поэтому, скорее всего, у этого слова нет и соответствующей номинации. Теперь есть. Теперь, в общем, да, но они все равно... Я работаю мясником. Конечно, и уж никакой не мясничиха и так далее. Та же самая, кстати, история происходит, например, со словом «пастух» в словаре «Даля». Там есть слово «пастух», есть слово «пастушка», но весь иллюстративный материал этой статьи построен только с использованием «пастуха» в форме мужского рода, потому что «пастушки» были только в соответствующих букалических жанрах литературы, и не было женщин-пастухов до определенного момента. Но вот, к сожалению, во время войны Второй мировой уже появляется вот это не то чтобы профессия, да, а некая неизбежность. Ну и по поводу лесника, я тоже думаю, что не должно быть пары. Правда, по-моему, есть форма лесничиха, но это жена лесника. Лесничиха – это жена лесничего. Даже лесничего, а не лесника. Это разные должности. Да. Ну тогда думаю, что, наверное, и скорее нет, чем есть. В любом случае, мы всегда можем уточнить женщина-мясник, женщина-лесник, если нам необходимо это... Ой, ну это тоже как некрасиво, женщины... Ну, это в каких-то официальных контекстах. Да. А так, в принципе, мясник и мясник. Какая разница? Женщина-мясник. Ну, если уж так случилось... Да. Если у нее фамилия, например, на О, мы не можем никак иначе ее выдать, да, мы можем сказать, там, женщина-мясник Савенко, допустим. Понятно. Напомню, телефон 325-61-77, номер пейджера 309-26-65. Сегодня мы разыгрываем билеты в концертно-выставочный зал «Смольный собор» на 27 марта на концерт Вольфганга Амадея Моцарта и в театр «Буф». Билеты достанутся тем, кто задаст самые интересные вопросы или позвонит самым любопытным комментариям. И вот уже кто-то дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. У меня вопрос Михаилу Яковлевичу. Да, представьтесь только. Вопрос. Евгения Николаевна. Да, Евгения Николаевна, слушаем. Ну, первый вопрос такой. Как правильно говорить? Через арку во двор или под арку во двор? Я полагаю, что это аналогичное. А почему так взволновал вас этот вопрос? Вы с кем-то обсуждали, что ли? В одной газете прочитала, и мне сказали, что там неправильно написано. Один писатель мне сказал, не буду называть его фамилию. Угу. Так, а второй вопрос? Второй вопрос, это просто мне интересно. Слышала как-то музыкальную программу, и там говорят, какая потрясная музыка. Я считаю, что надо говорить потрясающая. И последний вопрос. Книги прочитала, про геологов читала художественную книгу, и там написано, он часто простуживается, а я считаю, что надо простужается. Спасибо. Евгения Николаевна, спасибо за вопросы. Конечно, относительно первого вашего вопроса мне остается только присоединиться к вашей версии. Через арку во двор, под арку во двор, разумеется, одно и то же. Оба варианта не содержат абсолютно никаких нарушений. Здесь просто акцент на том, какой характер имеет действие. Да? То есть, когда мы говорим «под арку», у нас невольно возникает представление о том, что не худо бы нагнуть голову, чтобы, не дай бог, не удариться лбом. Если через, то движение насквозь, которое не предполагает такой опасности, как удариться лбом. Больше ничего. И в зависимости от того, как мы воспринимаем эту арку, мы и выбираем соответствующий предлог. Конечно, потрясная музыка, тем более в радиоэфире, категорически неприемлема. Словечко это известно давно. Жаргонное словечко, которое возникает именно как альтернатива литературному варианту в речи подростков именно для того, чтобы выделиться, отличиться от стандарта. Безусловно, литературная норма потрясающая. И насчет простуживается. Вы правы в том, что в современном русском языке возможно только форма простужается, простужаться, простудиться, простужаться. Но форма простуживается не является невозможной. Это просто другой способ с помощью суффикса образования формы несовершенного вида от глагола простудиться. Есть простудиться, что сделать, мы хотим образовать видовую пару, что делать, простужаться или простуживаться. Из этих двух форм вообще-то на самом деле более соответствующий законам, которые заложены в русском словообразовании, в основу русского словообразования, более соответствующей этим законам является форма простуживаться, потому что вместо мены суффикса, который находится под ударением, простудиться, простужаться, да, мы меняем суффикс «и» на суффикс «а», вместо вот этой мены суффикса, которая происходит далеко не всегда предсказуемым образом, и только в части глаголов, в меньшей части глаголов, чем глаголы, которые более регулярным способом с помощью суффикса «ива» образуются. Наряду с этим способом есть и более регулярный с помощью суффикса «ива». В основе лежит суффикс «ва», именно «ва» дает нам имперфективное значение, то есть значение несовершенного вида. И поэтому, если вы откроете произведение русской литературы XIX века или попробуете проверить по Национальному корпусу русского языка, вы встретите немало подобных словоупотреблений. Сейчас простужаться, конечно, представляется более приемлемым вариантом, но слово простуживается на периферии все-таки существует и сохраняет равноправие с основной формой. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена. У меня небольшой комментарий к вопросу о варварка, лесник, мясник и так далее. Вот у Лескова, двоительница Домна Платоновна, очень часто употребляет слово варварка. Вот это как? Ну, видимо, да, возможная форма. Дело в том, что такого рода слова называются иногда феминизмы, названия женщин. И теоретически у нас есть несколько продуктивных суффиксов, которые позволяют нам создавать такого рода слова. Надо просто посмотреть, вот, допустим, по словарям и по тому же, может быть, национальному корпусу русского языка, насколько частотно это слово, насколько часто мы им пользуемся и как вот, оно востребовано. Ну, в принципе, никто не запрещает использовать такого рода слова. Их вообще называют в лингвистике окказионализмами. Окказионализм – это возможное слово. Оно отличается от слов, которые входят в основной словарный запас, в основной состав лексики русского языка, именно тем, что оно может быть образовано. Для этого никаких принципиальных препятствий нет, но оно, как правило, не образуется, не употребляется, потому что нет потребности. И не случайно вам, Елена, пришлось для того, чтобы доказать то, что это слово все-таки встречается, дать точную ссылку на произведение совершенно конкретного писателя. Это лишнее доказательство того, что слово это на самом деле крайне редкое и существует. Если оно и не является окказионализмом, то оно находится на грани существования в ранге окказионализма. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Кто нам дозвонился? Слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Написано объявление в зимнее время. Прошу, просьба закрывать наружную дверь. И вдруг поправляют. Неправильно, у вас ошибка. Не наружную, а наружную. Как правильно? Наружную. Окончание «ую». Потому что в начальной форме наружный, наружная. То есть в этом слове твердая основа. Суффикс «н» здесь представлен твердым согласным. Поэтому окончание «ый», «ая» в начальной форме и «ую» в винительном падеже. Это по-русски. Давайте ответим на письмо. На все письмо ответить не удастся, потому что наш корреспондент Олег Степанов снова прислал нам сразу несколько вопросов. Ну вот, например, он пишет, мне кажется, что это довольно остроумное рассуждение. Я должен сразу еще раз предупредить, извиниться, сразу на все вопросы ответить невозможно. Вот пишет Олег: «То, что благими намерениями вымощена дорога в ад, вам скажет едва ли не каждый встречный, более или менее сведущий человек. Но, как мне кажется, придется согласиться и с обратным утверждением: злостными намерениями, по всей видимости, дорога также вымощена не в рай. И тогда получается, на первый взгляд, нечто парадоксальное. Любыми намерениями вымощена дорога в ад». По-моему, протестная реакция, если таковая возникнет, будет совершенно естественно. Как же так? А цели, планы, задумки, замыслы? То есть Олег имеет в виду то, что любые намерения ведут только не в рай, а в ад. И поэтому, значит, все это плохо. И цели, и планы, и задумки, и замыслы. Нет, я так не считаю. Я не думаю, что цели, планы, задумки, замыслы, намерения сами по себе в обязательном порядке ведут в ад. Ведь смысл пословицы не в характеристике намерений, а именно в том, что до тех пор, пока намерение не осуществляется, остаются только намерениями, они и представляют собой не что иное, как прямую дорогу в ад. Если же намерения доводятся до конца, в особенности благие, то вот этим уже, но это уже не намерениями, а благими делами вымощена дорога в противоположном направлении. Так что сами намерения, а вместе с ними и цели, планы, и задумки, и замыслы ничем не провинились, и нам вовсе не зазорно их иметь, строить и так далее. Да, пожалуйста, кто же нам дозвонился? Представьтесь. Слушаем вас, да. Меня зовут Валентина Георгиевна. Можно сразу два вопроса? Да, конечно, слушаем. Попала я тут не так давно в больницу, а потом за замечательную работу хотела поблагодарить врача. И стала писать отзыв. И на слове «лечащий врач» споткнулась, задумалась и написала «лечущий». А, ну, потом все-таки пересмотрела официальные документы медицинские, там написано «лечащий». По-моему, неправильно. Кто из нас прав? Официальные документы. Да, денежный документ. Да? Хорошо. И второй вопрос. Меня заинтересовало слово «предупредить». Ведь еще в начале 20 века употребляли слово «упредить». В общем-то, оно отвечает всем целям и задачам этого слова. А почему же оно таким категоричным стало «предупредить»? Дело вот в чем. «Упредить» – это прежде всего «опередить». Если мы, допустим, упредили нашего противника, это значит, что мы оказались в нужном месте раньше, чем он. А предупредить – это все-таки другое значение. А что же касается лечащего врача, причастие от глагола «лечить», «лечить» – второе спряжение. Вспомните, ко второму спряжению относятся глаголы с безударными личными окончаниями, которые имеют в начальной форме, в неопределенной форме, «ить», они оканчиваются на «ить», кроме 11 известных исключений. «Лечить» в эти исключения не входит, значит, второе спряжение, значит, «лечат» в форме третьего лица множественного числа и «лечащий» в причастии. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте, это Ольга задает вопрос. Скажите, пожалуйста, как все-таки писалось слово «мир» в названии романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир»? Действительно ли было два написания до реформы, или написание было одно, и в таком случае я услышала о том, что, возможно, это легенда, что есть два различных написания. Так вот, это легенда или правда, и какое из этих значений в таком случае имел в виду Лев Толстой, который поставил название? Да, Ольга, спасибо, вопрос понятен. Дело в том, что действительно это не легенда. Существовали два разных слова. Одно писалось с «и» с точкой, которая называется «и» дистеричной. И именно эта буква дала нам фразеологизм «расставить все точки над «и». А другое слово писалось с привычным нам «и», которое называлось в свое время «и» восьмеричным. А вот то, что касается редакции, то, насколько я помню, сам Толстой по-разному в разное время работы над романом называл книгу и так, и иначе. Именно с этим было связано, в частности, то, что когда стали переводить на европейские языки роман, то там тоже долго разбирались все-таки, какой мир имел в виду Толстой. В одном случае это белый свет, а в другом случае отсутствие войны. То есть надо, конечно, было бы заняться текстологическими разработками или обратиться к 90-томному академическому полному собранию сочинений Толстого, но то, что были вот эти вариации, это я точно помню, во всяком случае нам об этом говорили на филологическом факультете. Но, тем не менее, по-моему, канонические издания все-таки сохраняли и с точкой, и поэтому перевод «War and Peace» не точен, не верен, потому что Толстой, если в канонических изданиях именно его последняя воля, то есть мир через «и» дистеричное, это война и вот белый свет, мир в значении белый свет, а не в значении отсутствия войны. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Татьяна Федоровна. Я даже хотела письмо написать вам по поводу «Моряк с печки Бряк», потому что никак не могла дозвониться до вас. Дело в том, что однажды я услышала это выражение от моей мамы. Она приехала из Сибири, в эвакуации была. И там вот как раз это и было. Я говорю, откуда такое, вот такое словосочетание, что печка и моряк? И она говорит, что после войны очень много, вернулись мужчины с войны, вот, было очень много выпивок. И упивались прилично. Вот, и говорит, только одни моряки говорили, не бойся, я выдержу любую качку, я моряк. Вот, ну и, соответственно, отсюда и пошло. Моряк с печки Бряк. Татьяна Федоровна, спасибо. Вы нас, я бы сказал, позабавили еще одной народной этимологией этого выражения. Я настаиваю на том, что это именно народная этимология в лингвистике. Народной этимологией называют толкование происхождения какого-либо слова или выражения, или фразеологизма, что вот ближе всего к нашему случаю, которое которые человек приискивает, исходя из не научного изучения феномена, а исходя из личного опыта прежде всего. Неудивительно, конечно, что исходя из личного опыта человек привлекает то, что он наблюдал собственными глазами, но это далеко не всегда, мягко говоря, оказывается верным. Вот в чем дело. Во-первых, нет абсолютно никаких оснований полагать, что это выражение возникло только после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны. Я полагаю, что оно возникло намного раньше. Во-вторых, я не вижу прямой связи между тем, что вы сказали «я моряк, я выдержу любую качку» и «моряк с печки бряк». Здесь некая связь может быть угадана, но этимология, как вам ни странным это может показаться, этимология – наука точная, в том смысле, что она не приемлет приблизительностей, натяжек. Если мы утверждаем, что между каким-то явлением и другим явлением имеет место прямая связь, она должна быть убедительно доказана. Вот в том случае, который вы нам рассказали, именно этой убедительности и недостает. Но, конечно, мы благодарим вас за ваш вклад в нашу передачу. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же еще нам дозвонился? Слушаем вас. Меня зовут Наталья. У меня такой вопрос. Как правильно образовать отчество женское и мужское от слова от имени Никита? Никитович, Никитьевич или Никитич? Вообще Никитич, Никитишна, пишется Никитична, читается Никитишна, но есть и вариант Никитович и даже Никитовна. Вот, насколько мне известно, классический русский вариант Никитич, Никитишна. Никитович встречается, но мне трудно судить, каким образом это возникло. Первое, что приходит в голову, первое побуждение сказать, вот кто-то был недостаточно грамотный, недостаточно хорошо знал, как образуется отчество. Не уверен в том, что дело в неграмотности. Возможно, дело в том, что вариант Никитич показался кому-либо... Не очень благозвучным. Не очень благозвучным. Слишком коротким. Отличающимся вот от каких-нибудь Александрович, да, как звучит. Может быть, в этом причина, может быть, еще в чем-то. Но так или иначе, существуют колебания, и я думаю, что дело родителя, если речь идет, например, о том, как записать отчество ребенка в свидетельстве о рождении, дело родителей решить, как это лучше сделать, и договориться с сотрудниками ЗАГСа. Тем более, что у последних есть специальные словари, которые тоже помогут разобраться. Безусловно. Давайте на письма продолжим отвечать. Продолжим в таком случае отвечать на вопросы, которые задал нам Олег Степанов в своем письме. Вот еще один вопрос. Если вы заглянете в словарь синонимов русского языка, то увидите, что намеренный означает также, само слово намеренный означает также сознательный, заранее обдуманный, умышленный, преднамеренный, злостный, злонамеренный, предумышленный. То есть явный отрицательный оттенок лежит на самом слове «намеренный», и скрывать это составителя словаря никак не собираются. Вывод очевидный: с намерениями надо быть поосторожнее. Ну, философскую подоплеку мы оставим в стороне. Во-первых, я должен, вынужден сказать, что изучать значение слова по словарю синонимов – негоже. Словарь синонимов не толкует значение слова, а приводит слова, близкие по смыслу. Что, из чего вытекает? Что преднамеренный, например, может оказаться синонимом слова намеренный, и злостный может оказаться синонимом слова намеренный в определенном контексте. Но отсюда не вытекает, что злостный – это значение слова «намеренный». Все-таки значение – это намного более строгая сущность. Вот это первое. И второе. прав ли наш слушатель, действительно ли на слове «намеренный» лежит, как он выражается, отрицательный оттенок. Мне кажется, вот интересно, что Валерий Анатольевич скажет, здесь интересно, вот сколько людей, столько и мнений, в том числе и сколько лингвистов, столько и мнений, может быть и так. Но мне кажется, что в самом слове «намеренный» отрицательного оттенка нет, но этот отрицательный оттенок возникает благодаря тому, что употребляется это слово, как правило, в тех контекстах, когда нужно подчеркнуть именно намеренный характер действия, который мы, как правило, оцениваем отрицательно. И именно в этом случае представляется иногда жизненно важным выяснить, отрицательно оцениваемое действие произошло по случайности, по чьему-то недосмотру, или оно было результатом чьего-то намерения. Когда речь идет о действии, которые мы оцениваем положительно, такой необходимости, как правило, не возникает. Вот и получается, что слово «намеренный» преимущественно употребляется в контекстах, где речь идет о действии отрицательном и, соответственно, намерении, о действии отрицательно оцениваемом, и, соответственно, слово «намерение», прилагательное «намеренный» приобретает вот этот отрицательный флёр. Но вот то, что я сейчас сказал, требует проверки. Это мое предположение. Нужно обратиться просто к Национальному корпусу русского языка. Это можно заведомо утверждать, будет огромная выборка контекстов, в которых есть слово «намеренный», и посмотреть применительно, каким действием употребляется это слово, и, соответственно, сделать вывод, правильное или неправильное предположение я сделал. Думаю, Михайлович, что здесь все-таки еще сказывается ваша и моя любовь к лингвистическим экспертизам, где понятие «намеренный» очень важно, потому что нужно устанавливать умысел, да? Разумеется. И думаю, что в данном случае мы все-таки «намеренный» чаще всего воспринимаем как синоним преднамеренного, а вот это уже, скорее всего, действительно было с каким-то тайным замыслом. И все-таки мне кажется, что я полностью солидарен со всем, что вы сказали, но мне кажется, что все-таки намеренный изначально действительно, да, только контекстом наводит, слово, у которого в контекстах очень часто возникает отрицательная характеристика, оценка, но вообще-то в целом, конечно, нейтральная. Да, и нужно добавить, что существуют контексты нейтрального употребления, когда человек говорит, я произношу это с иронией, но ирония здесь намеренная, здесь абсолютно никакой отрицательной оценки не возникает. Как это по-русски-то? Вот мы уже не раз рассказывали об этом, но сегодня несколько раз прозвучала отсылка к Национальному корпусу русского языка, и не всем понятно, что это такое. Коротко поясните, чтобы не было загадки для многих наших слушателей. Дело в том, что с конца 90-х годов в науке возникает новое направление, которое, кстати, называется то корпусная, то корпусная лингвистика. До сих пор ученые не пришли к единой точке зрения, куда что-то ставить ударение. Это направление в лингвистике связано с обработкой и хранением огромного количества текстов, причем как художественных, так и публицистических, может быть, эпистолярных текстов. И поэтических, и разговорных. Да, и журнальных, всех, какие только возможны, в интернете. То есть возникает такое своего рода библиотека, но в этой библиотеке нельзя вытащить книги, посмотреть, как книга от начала до конца выстраивается. Мы можем найти только контексты употребления тех или иных слов. И главнейшая заслуга Национального корпуса русского языка как раз и заключается в том, что нам не нужно перерывать огромное количество книг, газет, журналов, писем. Мы можем, задав слово, причем в разных морфологических формах, в разных комбинациях с другими словами, найти соответствующие контексты. Более того, мы даже можем найти не только слова, но и формы, которые употребляются или не употребляются, в какую эпоху, какие формы преобладали, какие слова, когда возникали, когда уходили со сцены языка. И надо отметить, что Национальный корпус русского языка, о котором Михаил Ильич говорил, это один из лучших и один из самых больших корпусов, которые существуют в современном русском, в современном мире, да, и, пожалуй, не может тягаться только британский корпус языка, соответственно, английского языка, и в этом смысле мы, конечно, здесь наука наша абсолютно вот... Ну, это вовремя наши ученые все-таки заметили, поняли, что это очень перспективно и крайне необходимо. Необходимое направление, и надо сказать, что это начали создавать в конце 90-х годов, ну, на коленке это будет слишком сильное выражение, но почти на коленке. Энтузиасты исключительно. Это столько вложено труда, это немыслимо много труда, огромное количество. И корпус продолжает пополняться, это живое дело, которое дает уже сейчас огромное количество очень значимых научных результатов. Так что вот адрес Национального корпуса русского языка, вот что еще очень важно. Я не думаю, что нужно в эфире сейчас произносить сам адрес. Mm-hmm. Просто набрать в поисковой строке «Национальный корпус». Вам даже не придется набирать русского языка. Вам уже выскочит подсказка, и первая же ссылка – это сайт, входная страница Национального корпуса русского языка. Регистрироваться не надо, платить не надо. Пользуйтесь, ради бога. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем ваш комментарий или вопрос по телефону. Добрый вечер. Меня зовут Владимир. Насколько я знаю, знаменитая фраза гладиатора звучала: «Салют, о император, идущий на смерть, приветствует тебя». Но я не специалист в итальянском языке, но салют, по-моему, тоже приветствие. То есть нет ли в этой фразе, с вашей точки зрения, тавтологии? Ну, конечно, первое, что приходит на ум, надо было бы посмотреть, как это звучит в каноническом латинском виде, да, потому что, быть может, переводчик для сохранения какого-то размера или по каким-то другим причинам привнес туда вот этот глагол «приветствовать». Потом здесь же можно это рассматривать как фразу, состоящую из двух частей. «Привет», то есть вот «салют», да, и дальше «я приветствую тебя, император». То есть в данном случае в этом нет ничего зазорного, так же, как сказать «алло, здравствуйте» и начать разговор по телефону. Да, и кроме того, а какие возможны варианты? Первая фраза «салют, о император» – это, собственно, приветствие. А смысл второй фразы – «кто приветствует?» «Идущие на смерть приветствуют тебя». Попробуйте из этой фразы убрать слово «приветствует». Интересно, чем мы его заменим. Так что я не думаю, что здесь есть тавтология как нечто дурное, как речевой порог. Это скорее смысловой повтор, вынужденный смысловой повтор. Подобные вещи не оцениваются как нарушение риторических норм. А может быть, наоборот, и даже риторическая формула, в конце концов, если помнить, что у римлян было все в порядке с ораторским искусством, то это могло быть сделано нарочито, специально. Безусловно. А как это по-русски? А сейчас отвлечемся от звонков и писем и послушаем заметки по материалам исследований Яндекса. Как говорят в разных городах России и почему мы иногда не понимаем друг друга? Воронежская область. Баклажка – это большая бутылка. Сгандобить или сгандобить, что означает «смастерить». Соорудить. Нижегородская область. Чебурашка. Раскладной диван. Фантомашка. Стереоизображение. Убираться. Помещаться. Влезать. Свердловская область. Кофемат. Уличный автомат по продаже кофе. Парить или парить, что значит пользоваться услугами такси. Сиги, сишки, сигареты. Челябинская область. Дресва, мелкий щебень. Обабок, подберезовик или несколько видов съедобных грибов. Полуторка, однокомнатная квартира увеличенной площади. Новосибирская и Омская области. Батониться, то есть бездельничать, отдыхать. Векша – это белка. Лобовик – лобовое стекло автомобиля. Слива – нечто смешное. Перебуровить, то есть перемешать, перерыть. Толченка – картофельное пюре. Уделанный – это об автомобилях, значит, модернизированный. Шарага, колледж, ПТУ. Шурушки, любые вещи, особенно мелкие. Продолжаем программу. Слушаем, кто дозвонился нам. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да-да. Скажите, пожалуйста, меня зовут Татьяна. Откуда пошло выражение «не в зуб ногой»? Я его слушала раньше, но как-то не задумывалась. А тут по телевизору недавно в речи услышала. И вот интересно стало. Знаете, скорее всего, это выражение восходит к речи бурсаков, семинаристов, которые таким образом описывали степень своей готовности к предстоящему экзамену, испытанию. Ну вот, может быть, Валерий Анатольевич что-нибудь добавит. Да, есть и другая этимология. Я, кстати, ее вспомнил, потому что сегодня как раз слушал выступление студентки, которая рассказывала о разницах между английскими и русскими фразеологизмами, которые содержат часть, название частей тела, в науке называемых соматизмами. И вот она употребила английский фразеологизм, где та же была история, связанная с тем, что значит, как будто, если у человека что-то не получилось, как будто бы он попал ногой в рот. Есть такая этимология, которая утверждает, что это может быть связано с забавой детей. Подносить большой палец ноги ко рту и подтрунить над теми, кто не мог этого сделать. Это одна история. А думаю, что может быть еще перед нами ситуация с младенцем, который, как известно, всячески свои мышцы разрабатывает и смотрит, как что работает. И может быть, вот когда дети пытаются маленькие засунуть ногу в рот, это тоже вот... Ну, неужели уж прям не такая это типичная ситуация? Насколько я могу представить, да, для детей вообще характерны всяческие вот преобразования, да, и метаморфозы, которые в младенческом возрасте пытаются делать, потому что они осваивают свое тело, им надо посмотреть, как что работает. Да, но в этом никакого провала нет, когда ребенок. Да, но это детская забава, все, что касается детского, это все воспринимается как невзрослое, значит, не очень подходящее. Ну, может быть, здесь имеется в виду просто какая-то, и когда-то имелось в виду просто какая-то игра, которая предполагает точный удар ногой по какому-нибудь предмету, ну, допустим, по мячу, хотя не обязательно именно по мячу. Если человек попадает не по мячу, а попадает совсем вот даже в зуб, то это явный промах, но если человек даже и на это не способен, то это означает, что он абсолютно не готов. Ведь, в принципе, не в зуб ногой – это выражение, которое означает, что человек совершенно не готов, совершенно ничего не знает по данному предмету. Да, слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня реплика, один вопрос. А как плохо слышно? Только что прозвучавшие вопросы по Цезарю. Если мне память не изменяет, то Куприну в Вене приведена латинская поговорка, которая звучит примерно так. «Эва Цезарь, мертвери посолитенц». То есть, приветствие, славься Цезарю, идущая на смерть, приветствует тебя. Примерно так. Угу. Вот. А вопрос у меня вот какой. Значит, я хотел бы вернуться к употреблению предлогов «на» и «в». Если я... Еще раз, каких предлогов? «На» и «в». Насколько я помню, значит, предлог «на» относится к тому, что лежит на поверхности, а предлог «в» к тому, что внутри. Но вот, покойный Лев Николаевич Ефремов, применительно к каким-то постановкам, которые... Нет, долго не надо. Вас очень плохо слышно, мы напряженно слушаем, конечно, поэтому хорошо, как-то вот, коротко. Вот, вопрос такой. В каких же случаях применительно к театру следует употреблять предлог «на», а в каких «в»? Спасибо за ответ. Спасибо большое, но перед нами классический пример театрального жаргона, так же, как известно, что актеры не работают в театре, а служат в театре или даже на театре, так и здесь та же самая история связана на театром, это просто характеристика речи актеров. Вот иногда они могут позволить себе ставить такую конструкцию, чтобы лишний раз подчеркнуть, что причастны к лицедеям. А вообще-то проблема разграничения предлогов «на» и «в» достаточно большая и спорная, мы об этом много говорили. Или на наших глазах появляются такие уже почти вытеснившие нормативные формы, как «на кассе», «на районе» и так далее. И все это неправильно, конечно, в кассе или у кассы и в районе, а не на районе. Но можно вспомнить, что подобного же рода вещи, перепутывание этих предлогов происходит и в английском языке. Там тоже очень часто и даже достаточно образованные люди смешивают предлоги «in» и «on». То есть «on the street» и «in the street» иногда имеют разные значения – а в некотором, то есть должны иметь разные значения, но иногда в употреблении получается, что это одно и то же. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос в эфире звучит, пожалуйста. Здравствуйте. Роман, сначала хочу пояснение. И в энциклопедии Южакова, издававшейся при жизни Толстого, и в его собрании издания Сытина, которое в начале 20 века выходило, «Война и мир», пишется через «наше и». Да, еще по поводу Яндекс.Диалектизмов. Дело в том, что «Векша» — это древнерусское название «белки», а «Дресва» — это диалектное название крупного песка, ну, скажем, в стихах «Славное море», «Священный Байкал». В песне, как не помню, она длинная, а в стихах оно то точно есть. Вот, и мне еще задать вопрос хотелось бы. Да, пожалуйста. В последнее время в связи с событиями на Украине вошло в моду слово «ветировать», в смысле накладывать вето. Особенно его Сергей Бунтман почему-то очень любит. Мне это слово напоминает революционный язык 20-х годов. Оно допустимо как сокращение или всегда надо четко говорить, накладывать вето? Вы знаете, Роман, во-первых, спасибо за ваше уточнение, и, во-вторых, мне кажется, что это некая новация, которая пока не кодифицирована и, по-моему, никому еще и в голову не приходило даже задумываться о ее кодификации. Думаю, что пока остается единственным возможным вариантом накладывать или налагать вето, а ветировать... Понятно, что это некая экономия языковых средств. Вместо того, чтобы наложить вето на законопроект, ветировать законопроект, мы получаем переходный глагол, после которого очень легко употребляется просто беспредложный винительный падеж. Но не уверен в том, что это будет скоро кодифицировано и признано нормой. Думаю, что пока это такой парламентский жаргон. А потом это ведь создает ненужные ассоциации со словом «ватировать», да, и в результате получается вот эта контаминация, которая явно не на пользу этому слову. Дело в том, что «вето», да, там твердый «т», и этот твердый «т», в общем, немаловажен. Как только мы отбрасываем «о», и у нас смягчается «т» перед суффиксом «ировать», связь со словом «вето» становится довольно слабой. Да, и по поводу второго вопроса Романа о слове «векша». Безусловно, это слово существовало в древнерусском языке, и, безусловно, оно обозначало белку, но мы-то говорим о том, что до сих пор в некоторых диалектах русского языка это слово сохраняет в своем первоначальном значении, то есть там либо не используется, либо используется гораздо реже собственно литературное слово «белка», а этого зверька называют «векшей». Вот поэтому мы можем рассматривать данное слово не только как единицу древнерусского языка, но как и ныне бытующее существо. Будущий диалектизм. Как это по-русски? Ну и давайте последний сегодня звонок послушаем в эфире. Пожалуйста, здравствуйте, вы. Добрый вечер. Это Любовь Петровна. У меня коротенький вопрос. Михаил Яковлевич, скажите, пожалуйста, не ожидается ли вас ваш сольный концерт под впечатлением вашего выступления, пения и стихов? Спасибо. До свидания. Любовь Петровна, спасибо, но ваш вопрос застал меня врасплох. Пока, наверное, не ожидается. Если вдруг он начнет ожидаться, то, наверное, мы каким-то образом дадим вам знать. Спасибо за вопрос. Итак, сегодня мы разыгрывали билеты в концертно-выставочный зал «Смольный собор» на 27 марта на концерт Вольфганга Амадея Моцарта. И в театр «Буф» есть у нас еще билеты. Ну, кому же достанутся билеты? Мы пришли к выводу, что это Евгения Николаевна, которая задавала нам вопрос об арке, о потрясной музыке, так не надо говорить, и о глаголе «простуживаться». Хорошо, я свяжусь с вами после передачи. Но сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!